Фантастическая проза Сергея Лукьяненко. Ахауля ля-ля-пта. Ахауля ля-ля-пта. Чего-чего? Спросил Павел подозрительно. Ахауля ля-ля-пта. Повторил Андрей, демонстрируя клиенту что-то маленькое, волосатое, черное, сморщенное, похожее на высушенную обезьянью лапку. Сувенир. Купил у старого индейца. Убери ты эту гадость со стола, рявкнул Павел. Она же обезьянья. Кто же этих индейцев поймет? Пряча лапку в карман, заявил Андрей. Может, человеческая. Он облокотился на перила и уставился вниз с балкона. Не иначе, как высматривал человеческих особей, похожих на свежеприобретенный сувенир. Павел только презрительно фыркнул и налил себе вина. Нет, отношения у них сложились хорошие, в чем-то даже дружеские. Индивидуальный тур в Чили стоил немалых денег, и к выбору персонального гида Павел Арсенов подошел очень внимательно. Сходу отмел смазливых девочек. Кто же ездит в Тулу со своим самоваром? Понравился было средних лет интеллигент, выпускник МГИМО, успевший и дипломатом поработать, и свой бизнес завести, и прогореть. Но вовремя выяснилось. Бывший МГИМОшник подорвал здоровье на дипломатической ниве и теперь вынужден цедить безалкогольное пиво. Ну, разве это достойный товарищ для двухнедельного вояжа по Чили? Андрей же был всем хорош. И языки знал в совершенстве, и по миру успел помотаться, и водку готов был пить наравне с клиентом, но при этом не утрачивая ни бдительности, ни дружелюбия. Немного настораживала его непрерывная веселость и слабое чувство дистанции. Арсенов даже заподозрил гида в нетрадиционной ориентации. Но нет. И тут все было в порядке. Просто такой характер. Выбор был сделан. И вначале Павел не мог нарадоваться на своего гида. Мотаясь по всей стране, от горнолыжного курорта Портилья до пустыни Атакама, от огненной земли до заросшего виноградом каньона реки Майпа, молодой гид оставался энергичным, деятельным и компанейским. Вот только стоило Арсенову постановить, что последние 3 дня они проведут в Вине дель Мар, как Андрей заметно сник. Но не умел этот парень спокойно отдыхать. Не понимал, что есть свое удовольствие в 3 днях, проведенных в спокойном чилийском захолустье, когда ожидающие в Москве проблемы уже приближаются во времени, но все еще остаются отдаленными в пространстве на целых 17 тысяч километров. Ему требовалось действие, все равно какое. Взбираться на склон вулкана, вести машину по зажатой между океаном и горами автостраде, знакомиться с чилийками или попросту напиваться с клиентом. Арсенову уже хотелось сейчас только покоя. «Вот еще одна мечта детства исполнена», — сказал он, глядя на океан. «Веришь, с детства мечтал в Чили побывать». «Верю», — согласился Андрей. «А я в Россию хотел. Эх, папаню из Перу отозвали, когда мне 6 лет было. Эх, как же я радовался». Все это уже было не рассказано. И про юность Андрея, безалаберного сына дипломатических работников, и про детскую мечту Арсенова. Побывать на огненной земле, посмотреть на пингвинов. Ну, посмотрел. Местный гид с готовностью привез их на огромное стойбище. Или как оно там называется, гнездовье, лежбище, птичий базар, да неважно. Посмотрели они на пингвинов. А потом Арсенов поймал взгляд гида, болтающего с аборигенами, пока они с Андреем ловили пингвинов в объективы камер. И представилось ему, как приехавших в Россию туристов везут посмотреть на местную экзотику – воронье гнездовье. И как стоят богатые южноамериканцы, с восторгом фотографируя каркающее воронье, а окрестные мужики крутят пальцами у виска. Что русскому экзотика, то немцу банальность. Вот что обидно по-настоящему. Прошло время уникальных впечатлений. Даже на Южный полюс с парашютом прыгнуть всего лишь вопрос денег и бесшабашности. «Покажи-ка свою ахулю», — попросил Павел. «Ахаулю», — поправил Андрей с готовностью, извлекая скрюченную лапку. «Индеец назвал ее Ахауля ля-ля-пта». как переводится?» Со скукой разглядывая сувенир, спросил Павел. Гид неожиданно засмущался. Ну, честно говоря, не знаю. Индеец по-испански совсем не говорит. Наверное, настоящие мапуче. Их налицо и не отличишь-то особо. Это не североамериканцы. Павел внимательно рассматривал лапку. Потом положил ее на столик и сообщил. Фальшивка. Чего? Обиделся Андрей. Фальшивка, говорю. Нагрел тебя индеец. Почему? Хватая лапку, возмутился Андрей. Да ты глаза-то открой, объяснил Павел. На этой лапке 6 пальцев. 2 противостоящих пальца, понимаешь? И еще в каждом пальце по 4 сустава. Ну? Вертя лапку, осторожно пробуя согнуть черные скрюченные пальцы, произнес Андрей. Это... Я, дорогой ты мой, МГУ заканчивал, пояснил Павел. Биофак. Животных с такими конечностями не существует. Может, ящерица? Предположил Андрей. Покрытая шерстью? Да и у ящериц нет таких лап. Так что, Андрей, ахаулю эту шила бабка твоего мапучи специально для идиотов-туристов. А все равно забавно. Сказал Андрей, изучая опозоренный сувенир. Нет, постой, ну как это шило? Нет тут никаких швов. Ну-ка сейчас. Он бросился в гостиничный номер, хлопнула дверь. Оставшись на балконе в одиночестве, Павел снова взял в руки ахаулю. Да, швов не наблюдалось. Кроме зашитой тонким шнурком культи. Павел подковырнул шнурок. Внутри лапка оказалась аккуратно набита сухой травой. Нет таких животных, повторил уже для себя Павел и отложил лапку. Но в душу начало закрадываться сомнение. Для чего старому индейцу сооружать такую правдоподобную фальшивку? Туристу вполне сгодится высушенная обезьянья лапа. Вернулся Андрей с огромной лупой в руках. На недоуменный взгляд Павла пояснил. Купил внизу, в газетном киоске. Хорошая лупа, да? Минут 5 он простоял, изучая лапку вооруженным глазом. После чего гордо заявил. Никакая это не фальшивка. Нет тут швов. Павел почувствовал азарт. Давай лупу сюда. Поганель хренов. Сейчас покажу, чем профессионал отличается от любителя. Через 15 минут Павел был вынужден признать, конечно, лишь самому себе, что в данном случае профессионал от любителя не отличается ничем. Андрей, надо отдать ему должное, тактично молчал и об опрометчивом обещании не напоминал. Можно было просто вернуть обезьянью лапку и объявить ее сделанной на заводе в Китае. Но Павел уже был задет за живое. «Выпотрошим?» – предложил он. Андрей пожал плечами. «Давайте». Шнурок был распущен. Сухая трава вытрясена, лапка вывернута наизнанку. Павел еще раз осмотрел ахаулю изнутри. И его прошиб пот. Не выглядел этот дрянной сувенир фальшивкой. Похоже было, будто кожу и впрямь содрали, словно перчатку с лапки животного. Я вот помню... Задумчиво произнес Андрей. Что когда чучело утконоса первый раз в Европу привезли, ученые его обозвали подделкой. Не бывает, мол, таких зверей. Помолчи, сказал Павел очень серьезно. Вопрос серьезный. Конечно, на дворе 21 век. Да и Чили не Австралия. Но вот же, лежит перед ним лапа существа, которого не может существовать в природе. Что еще продавал индеец? Спросил он. К камешки какие-то. Начал вспоминать Андрей. С дырочками на шнурках. Ну, вроде как амулеты. Еще какие-то лапки, шкурки. Пошли. Павел поднялся, подтянул живот, заправляя его в штаны. Будем трясти твоего индейца. Он у нас живо испанский вспомнит. Но где может приложить свои силы современный биолог, жаждущий оставить след в истории? Разве что искать новые виды тараканов и глубоководных рыб. А вот открыть настоящее животное, дать ему гордое имя, вроде Шестипал Арсенова. Даже в наивные годы далекой юности Арсенов такими амбициями не страдал. Но вот, вот же она, шестипалая, четырехсуставчатая лапа невиданного зверя. 15 баксов, между прочим, отдал. Тараторил Андрей, идя рядом с Павлом. Я еще удивился, с чего индейец столько денег ломит. Но решил, редкий какой-то сувенир. Головой чаще думай, сурово сказал Павел. Если цена слишком высокая или слишком низкая, сразу насторожиться следует. Индейцы они нашли на окраине городка, в месте совершенно нетуристическом. И как туда забрел неугомонный Андрей? Все здесь было неприглаженное, нетуристическое, обшарпанное. Маленький местный рынок, никак не рассчитанный на туристов. Всякая экзотическая жратва, несколько магазинчиков с единым для всего мира выбором товаров. И скромно сидящий в пыли у дороги индеец. И впрямь очень старый, спокойный, никого к себе не зазывающий, будто дремлющий над разложенными на земле сувенирами. Старая соломенная шляпа на голове, неподвижное морщинистое лицо, грязная понча, торчащие из-под него босые ноги.